так мне будет легче». Тимофей потихоньку вышел из комнаты и, не задерживаясь в доме Юсковых, уехал в гарнизон. Вот как он встретился с Дарьюшкой. Она и не она. Где же та Дарьюшка? Может, он ее найдет еще? Легко и красиво танцевала Аина с Арзуром Пало, неотрывно глядя ему в лицо, исполосованное шрамами. И на шее у него шрам, уходящий под воротничок, только сейчас заметила. Для Аины Арзур Пало был самым интересным и представительным мужчиной, и она не взглянула бы теперь ни на одно лицо без шрама. И на правой руке у него шрам, и вместо мизинца коротенький обрубок. Да, русский мексиканец побывал в переделках. «Я буду молиться на твои шрамы», — промолвила Аина, и Арзур Пало чуть усмехнулся, но не иронически, как всегда, а доверительно понимающе. «Я хочу знать все, все про революцию в Мексике. Обещай, что ничего не скроешь». «Обещаю, что было в Мексике не военная тайна». «И военные тайны хочу знать. У меня их пока нет, но будут». «Кто знает, все равно я должна все-все знать». «Все знать невозможно. Возможно, я обязательно буду знать все, что касается твоей и моей жизни». А он, Арзур Пало, все еще не доверял дочери Юскова, чересчур откровенно порывисто. Не кинется ли она в сторону с той же стремительностью, с какой ищет близости с ним сейчас? Но он истосковался по русской женщине. Там, в Мексике, он всегда думал о русской женщине. До 905-го не успел жениться, но он любил тогда девушку, курсистку Московского университета. И сам блестяще закончил в том же университете физико-математический факультет, был одним из сочувствующих революционному движению в России, хотя не состоял ни в одной партии. Нет, он ни разу не был арестован. Товарищи берегли талантливого математика. Но когда вспыхнуло восстание, он сам явился на Красную Пресню на баррикады. От сабельного казачьего удара остался глубокий шрам на лбу через левую бровь, и мизинец оторвало с рикошетившей пулей. И опять выручили товарищи, спрятали, сберегли и достали паспорт для поездки в Мексику на имя болгарина Арзура Пало. Он никак не мог понять, почему именно в Мексику, не во Францию, Швейцарию, а именно в Мексику. Товарищи говорили, такой подвернулся. Паспорт во Францию и особенно в Швейцарию стоил значительно дороже. И он потерял ту девушку, курсистку. Что стало с ней за 12 минувших лет, кто знает. Но он ее помнил, дочь акцизного чиновника, какая она была, смуглая и высокая, и постоянно сосредоточенная. Вот и все, что уцелело в памяти. Аина совсем другая, бурная и нетерпеливая. Отдай все сразу, ей 23, а ему 37. 14 лет — большой прыжок. Со вчерашнего вечера они на «ты». Если она всегда будет такая, жизнь промчится птицей, и страшно будет умереть, думал Арзур. Она вся из темперамента и песни. И эти ее каштановые волосы и зовущие глаза — все-все русское. Он чувствует под своими ладонями ее упругое тело, ощущает ее ровное дыхание, видит ее синие-синие глаза, черные ресницы и брови, мочки ушей с сережками, и ему кажется, что он ее знал давно. «Я люблю, люблю его», — пела в душе Аины, «Арзур, Арзур, я буду звать его Арзуром, а не Арсентием. Я буду благодарна ему, что он разбудил меня, и жизнь открылась, которой я не знала. Смешно ей Богу, что я хотела остаться старой девой, как Тирские. Нет, нет, противно быть старой девой, противоестественно, что-то поет, поет во мне, какая-то музыка, хочется сказать ему, что что-то серьезное, но я не могу сосредоточиться.